Две деревянные колоды, скрепленные железными штырями, занозами. Его к этому ерму надо только подвести, а уж голову он сам подставит. Даже люди, управляющие лошадьми и валами, по-разному выглядят и называются. Лошадьми в давние времена правили кучера, ямщики в каких-нибудь тоже расшитых камзолах, в расписных рукавицах, в шапках нарядных. Про них слагались песни заунывные, степь да степь кругом, романсы лирические, ямщик не гони лошадей. У валов же никаких кучеров-ямщиков нет. У них погонщик в длинном зипуне, в стоптанных чоботах, в драном каком-нибудь малахае и с хворостиной в руке, сам по себе личность зачуханная и романсами непрославленная. Преимущество у вала перед лошадью только одно. Его никогда не бьют сильно. Не потому что жалеют, а потому что не нужно и бесполезно. Быстро он не побежит, хоть убей. А медленно идет без битья. Поэтому его лишь слегка постукивают палкой по костлявому хребту, давая понять, прямо идти или куда заворачивать. Наблюдая этой скотины повседневную жизнь, видя ее бесконечную рабскую покорность судьбе и погонщику, трудно и даже невозможно себе представить, что это существо не всегда было таким, что оно было готово к сопротивлению, даже бунту. Ведь валы — это и есть те самые непокорные, гордые, самолюбивые до спеси быки, которые на испанских и прочих коридах сражаются до конца, не имея ни малейшего шанса на победу. Превращаясь в валов, быки не только утрачивают какие-то детали своего организма, но и лишаются некоторых свойств характера. И все же, даже оскопленные, они не сразу покоряются своим угнетателям. Они сопротивляются, они бунтуют, может быть, как никакое другое животное. Бывает это обычно только раз в жизни, именно тогда, когда на вала впервые надевают ярмо. Не на одного вала, конечно, а сразу на двух. Их запрягают летом в сани потяжелее, а на сани накладывают груз или садятся для потехи несколько отчаянных мужиков, перед тем для храбрости изрядно принявших. Садятся для того, чтобы увеличить нагрузку. И вот тут-то как раз применяется нехилая хворостина, а кнут, или точнее, боток, длинный, туго сплетенный, тяжелый и смоченный водою, чтобы был еще тяжелее. Действуют воспитатели быстро, решительно и жестоко. Подвели валов к саням, надели обманом ярмо. Валы сначала теряются, косят друг на друга недоверчивым глазом, топчутся на месте, а потом как задрожат, да как рванут. И вот тут самое время для их учебы, для обламывания рогов. Валы еще полные силы и ярости несут эти сани, как легкую таратайку, кидаются из стороны в сторону, сметая, что под ноги попадется или под полос. Тут-то их и надо батагом, да покрепче, но без мата, а лишь со словами, чтоб только их и запомнили — цоп и цобе. Эти два слова и никакие другие. Одного изо всей силы вдоль хребта бытогом — цоп, а другого тем же макаром — цобе. Звереют валы, не хотят терпеть ярма, пытаются его скинуть, мотают головами, шеи выворачивают, швыряют из стороны в сторону сани, несутся во весь опор, готовы растоптать, пропороть рогами все живое и неживое. Кто навстречу попался, тот либо в сторону шарахается, либо на дерево влетает, как кошка. И, кажется, сил у них столько, что никогда не успокоится и никогда не остановится. Но все-таки и воловья сила знает предел. Уж вот бег замедлился, и дыхание шумное, и пена изо рта, а рука бьющего еще не устала. Шарах одного с захлестом промеж рог, цоб! Шарах другого с потягом по хребтине, цобе! И вдруг валы остановились, задергались, задрожали и оба разом рухнули на колени. А пар из ноздрей валит, а пена у губ пузырится, а глаза еще красные,